Завтра пусть приходит ваш Стас. Как мы решили, проверим его на ремонте и вообще. Но имейте в виду, Владимир Николаевич, что это? Лина называет его так? Он уже привык в ее устах к Володечке, и сейчас этот официоз как-то не понравился ему. Она его отдаляет, не верит, что он что-то может. Он расстроился. Продолжила она, заметив его реакцию. Она специально это сделала, и его нужно проверить на вшивость. В конце концов, должна она знать, с кем работает и на что он способен. Что все, кто к нам не подойдет, наши враги. И от их возможностей будет зависеть и мера их мстительности. Поэтому выгонять мы должны очень осторожно и брать тоже. По описанию, мне ни ваш Стас, ни новое приобретение Алексей не нравится, скажу честно. Но надо их посмотреть. То, что вы уже как бы наобещали им, не очень хорошо. Но Стасу мы можем сказать, я скажу, что мы его берем пока на ремонт, а там видно будет, насколько развернемся и что у нас получится. Алексея тоже заставим здесь поработать и тоже скажем, что пока. И если они нам никак, то заплатим им хорошо. И, как говорится, до лучших времен. Вы согласны? — спросила она. Совершенно, — ответил ВН, все думая. Чем объяснить ее некоторую холодность и отстраненность? И вдруг понял. Понял. Он-то думал, что Лина настолько неординарная женщина, что ее не интересуют сексуальные проблемы. Нормальные в смысле отношений между женщиной и мужчиной. Ведь Ирина говорила, что ей нравятся молодые мужчины, что она к ним неравнодушна. И если сам он давно считает себя старцем, то на внешности это пока не отражается, и выглядит он даже моложе своих 37 лет. А она шикарная, молодая, абсолютно так, сколько бы ей ни было лет, темпераментная. И если бы, то лучшей женщины он бы и не желал. Но как ей объяснить все? Рассказать? Наверное, да. Иначе отношения их испортятся. И это повредит делу. Да. Он расскажет. Париж стоит не одной мессы. Они обговорили детали и на завтра решили пригласить обоих парней, но в разное время. Потом встретятся. Лина встала, потянулась и, сказав «пойду-ка я, подрыхну», повернулась, чтобы пойти в свою комнату. Но ВН тихо позвал ее. Она очень живо обернулась, и в глазах ее блеснул огонь. Он был прав. Это ужасно. В чем дело? Мы что-то забыли? Вэн обреченно и скорбно опустил голову. Я обязан вам кое в чем признаться, Лина. Вы можете меня выслушать? Это не очень интересно, но необходимо. И, пожалуйста, будьте снисходительны. Я не хочу ни малейших неясностей в наших отношениях. Я настолько потрясен вами и настолько... Он не договорил. Слезы душили его. «Ну почему? Почему так?» Она остановилась, подошла к нему, села рядом и просто сказала. «Я вас слушаю. Говорите все. Не таите от меня ничего. Вы же поняли, по-моему, что я за человек. Что со мной можно говорить обо всем, и я все пойму и приму. Я ведь и сама...» Она не сказала, что сама, но было ясно, что она считает себя не самой нравственной женщиной. И Владимир Николаевич впервые в жизни рассказал все, от и до, начав с Тоськи и закончив тем, откуда взялась его идея. Все, все, ну все при все рассказал он этой женщине, которую знал всего несколько дней. Она закурила в очередной раз и молчала, как-то искоса поглядывая на него. И он вдруг испугался, что она скажет: «Давайте попробуем. Я такая женщина, что со мной вы забудете все свои беды и станете нормальным мужчиной. И потянется к нему как-нибудь сверхсексуально. Этого он не выдержит. И с ним что-нибудь произойдет. Он бросит все. Деньги, эту Лину, клуб, который он придумывал бессонными ночами. Он ждал обреченно и тоскливо. Кто его тянул за язык? Зачем ему надо было все разляпывать, как несмышленышу? Да, дурак — это навсегда. Но она неожиданно задала ему такой вопрос, что он впал в транс. Никоим образом не ожидал подобного. Она спросила. — Володя, наконец-то, Володя, а откуда у вас эти деньги? Лучшего она не могла бы сказать. То есть она считает, что то, о чем он ей поведал, не стоит и выеденного яйца, чтобы обсуждать. Гораздо интереснее для нее вот это. Откуда деньги? И, будучи совсем сбитым с толку, и вместе с тем благодарным за то, что она тут же не начала исправление и излечение бедного больного, Вен рассказал ей и о тетке, и о чемодане, и о том, как на него наехали, и так далее, и тому подобное. Она внимательно слушала, и потом, чему-то усмехнувшись, сказала: «Я вспомнила одну старую историю, которую под большим секретом рассказал мне мой ныне покойный муж. Тогда он работал в МИДе». Она задумалась. «Я тогда жила в Москве, а муж ездил в одну из стран довольно часто. И однажды, приехав, он рассказал мне, что один наш общий знакомый исчез вместе с очень большой суммой долларов. Сначала думали, что с ним что-то случилось. Потом, что он сбежал и попросил политубежище. А потом напали на его след в Москве. Нашли, заломили ручонки, но денег у него не оказалось. Они бы, конечно, выбили из него признание, но он скончался. Не знаю уж, от чего, а деньги так и не нашли». Она посмотрела на Вейн. «Ваша тетушка работала в химчистке? Вот идеальное место для сокрытия. Никто никогда не догадается, за исключением всей химчистки. Если предположить, что наш знакомый был дружен с вашей тетушкой, тогда... Впрочем, не слушайте меня, Володя. Это все моя любовь к детективным выкрутасам и изыскам». Владимир Николаевич молчал. Он не мог прийти в себя ото всего. И от того, как Лина просто отнеслась к его жгучей непристойной тайне. И от того, что вполне возможно, тетка его каким-то боком прилипла к этим украденным долларам. Это пугало. Зачем он рассказал Лине об этом? И почему она его спросила о деньгах? А вдруг их до сих пор ищут, и она... Нет, она не такая. А ты, блин, знаешь, какая она? Ты хоть что-нибудь знаешь о ней? Тогда как теперь она знает о тебе все. И теперь может крутить тобой, как захочет. Отобрать деньги, отобрать квартиры, идею, выгнать, посадить, опозорить. Да, дурак это навсегда. И если минуту назад он думал о Лине с восторгом, восхищением, обожанием, то сейчас вдруг испытал к ней ненависть, которая поразила его, будто она уже идет в высшие органы власти и сообщает, на какие деньги он собирается открывать, как ни крути, порно-клуб. Он молчал, молчала и она. А она думала так. Скажем прямо, ангелом Лина не была. И если бы ей предоставился легкий случай присвоить чужие деньги, она, возможно, и присвоила бы. Но куда-то идти, кому-то наушничать, биться, трепать нервы, вышибать слезы и из себя, и из жертвы, и видеть наливающиеся ненавистью глаза, избави Бог, ей этого не надо. Очень хорошо, что я о нем все знаю. Будет легче работать. Но сейчас надо его приласкать, успокоить. Вон каким волчонком смотрит. Володечка, ну что вы накуксились? Подумали, что я дрянь? Да не дрянь я. Просто любознательная женщина. И, кстати, не трепло. Давайте забудем о нашем разговоре. Он был нужен нам обоим. Теперь мы как родные, даже ближе. Мальчик мой бедный. Один в этом мире, но я с тобой. И она прижала голову Вен к своей груди. Бессексуально, она понимала, как надо. А он вдруг разрыдался. когда ведь Ирина Андреевна на его плече. Господи, как же нужна, необходима доброта! Илина испытала то же чувство, что и он, когда рыдала осчастливленная Ирина Андреевна. Кайф. Лина была человеком, тонко чувствующим ситуацию, и поняла, необходима перебивка.